Глава 2. Вопросы вакцинации. Перед тем, как приступить к такой сложной и крайне болезненной для многих теме, как вакцинация, позволю себе очень длинное цитирование сюжета из YouTube. Канал Kurzgesagt под названием In a Nutshell. Прекрасный анимированный сюжет про пользу и потенциальный вред вакцин. Может, у многих вопросы отпадут еще на этапе чтения этого материала. Итак, вакцины известны своей ролью в предотвращении опасных инфекций. Однако многие склонны верить, что вакцины ставят наше здоровье под угрозу, а не защищают его. Что они виноваты в развитии инвалидности и даже смертях, наступивших после постановки прививок. У вакцин и правда могут быть побочные эффекты. Давайте посмотрим, как работают вакцины и насколько они опасны в действительности. Ваша иммунная система – это целая армия, состоящая из миллиардов клеток. Это и солдаты, и разведка, и оружейные заводы. Каждый день вы подвергаетесь атакам бесчетное количество раз. Однако ваши иммунные солдаты обычно сами с ними справляются. Наши клетки-разведчики собирают информацию о враге и запускают оружейные заводы. Вы знаете это оружие – антитела. Они – словно самонаводящиеся ракеты, созданные специально для борьбы с захватчиком. К сожалению, этот процесс занимает несколько дней. Это дает противнику достаточно времени, чтобы нанести вред. Вопреки расхожей поговорке, то, что тебя не убивает, не делает тебя сильнее. Наши антитела на самом деле не горят желанием снова и снова сражаться в серьезных войнах. Поэтому наша иммунная система придумала гениальный способ становиться все сильнее и сильнее со временем. Если мы сталкиваемся с врагом, который достаточно опасен, чтобы привести в готовность наше тяжелое вооружение, иммунная система автоматически создает клетки памяти. Они находятся в нашем теле на протяжении долгих лет в состоянии глубокого сна. Они ничего не делают, лишь помнят. Когда враг нападет во второй раз, дремлющая клетка памяти проснется, отдаст приказ на координированную атаку и производство антител. Все это происходит настолько быстро и эффективно, что многими болезнями, которыми вы переболели однажды, вы уже никогда не заболеете вновь. Вы даже можете получить пожизненный иммунитет к ним. Именно поэтому маленькие дети постоянно болеют. У них нет еще достаточного количества клеток памяти. И этот прекрасный природный механизм, клетки памяти, именно то, что мы используем, применяя вакцины. Как бы ни были сильны клетки памяти, приобрести их через заболевание неприятно, а то и просто опасно. Вакцины – это способ обманом заставить наше тело создавать клетки памяти. Они притворяются опасной инфекцией. Один из способов сделать это – внедрить захватчиков, которые не могут причинить вреда. Например, предварительно убив их или разделив на части. Наша иммунная система справляется с такими вакцинами достаточно легко. Иногда, впрочем, необходимо заставить нашу иммунную систему поработать усерднее, чтобы произвести больше клеток памяти. Живые вакцины – вот что нам нужно. Враг, который может дать сдачи, является более серьезным вызовом, чем мертвый. Но в то же время это звучит как ужасная идея. Что если микробы победят? Чтобы избежать этого, мы создаем в лаборатории своего рода слабого брата настоящего микроба. Сильного ровно настолько, чтобы стимулировать иммунную систему – и создавать достаточно клеток памяти. Итак, это были базовые принципы работы вакцин. Они провоцируют естественную реакцию в наших телах, что делает нас защищенными от очень опасных заболеваний. Некоторые из них, как, например, вирус гриппа, мутируют так часто, что нам требуется новая вакцина каждый год. Но большая часть вакцин защищает нас годами или даже в течение всей жизни. Однако есть подвох. Как и у всего в жизни, есть оборотная сторона – побочные явления. Каковы они и что, если у вашего ребенка разовьется одно из них? Сложно напрямую сравнить побочные явления вакцин с последствиями болезни. Сотни миллионов людей на Земле привиты от кори. Но в 2018 году в Европе было зарегистрировано всего 83 тысячи случаев кори. С такой разницей в масштабах цифр даже незначительные побочные эффекты могут выглядеть пугающими по сравнению с болезнью, с которой мы практически больше не встречаемся. До создания противокоревой вакцины в 1963 году практически каждый ребенок на Земле заболевал корью в какой-то момент жизни. По оценкам, в 1950-х годах это 135 миллионов случаев. Но настолько ли опасна корь в 2019 году? С нашей продвинутой медицинской помощью и новыми технологиями стоит ли она риска побочных эффектов вакцины? Давайте проведем мысленный эксперимент, основанный на реальных цифрах. Представьте себе развитую страну в параллельной реальности. У нее хорошая система здравоохранения, но люди перестали вакцинироваться. Предположим, что в этом сценарии 10 миллионов детей заражаются корью. 9,8 миллиона или 98% перенесут лихорадку с высокой температурой и очень неприятную сыпь. До 800 тысяч детей или 8% будут страдать от опасной для жизни диареи. 700 тысяч или 7% пострадают от инфекций уха, которые могут привести к постоянной потере слуха. 600 тысяч детей или 6% заболеют пневмонией, наиболее опасным осложнением кори. Одна лишь пневмония убьет 12 тысяч детей. До 10 тысяч детей или 0,1% заболеют энцефалитом. 2500 или 0,25% под острым склерозирующим панэнцефалитом, заболеванием, при котором вирус кори задерживается в головном мозге и убивает свою жертву через несколько лет. Около 2,5 миллиона детей будут страдать от серьезных последствий кори, и примерно 20 тысяч детей умрут от кори. Однако это еще не все. У детей, которые победили корь, иммунная система будет серьезно ослаблена, и ей потребуется много времени на восстановление. Ранимый период для нанесения дополнительного урона другими болезнями. Кроме этого, практически гарантированно, что ваши дети будут очень сильно мучиться около 2 недель. Хорошо, а что насчет вакцин? Справедливо сравнить и их риски тоже. Так что давайте повторим наш мысленный эксперимент. Но на этот раз мы вакцинируем 10 миллионов детей комбинированной вакциной против кори, паротита и краснухи, КПК. Что теоретически может произойти? После вакцинации примерно у 10% из 10 миллионов детей поднимется температура. У 500 тысяч или 5% появится легкая сыпь. До 100 детей или 0,1% могут получить серьезные аллергические реакции, требующие лечения. У 10 мальчиков или 0,1% могут воспалиться яички. И не более чем у 10 детей или 0,1% может развиться наиболее серьезная проблема – энцефалит. Итак, мы вакцинировали 10 миллионов детей. В итоге около 120 из них имели серьезные побочные эффекты. Благодаря хорошему лечению почти все они будут в порядке. Справиться с побочными действиями от вакцин проще, чем с тяжелыми последствиями болезни. Что насчет аутизма? Связь аутизма и прививок написана только в одном источнике, который был опровергнут бесчисленное количество раз. Будет справедливо сказать, что по состоянию на 2019 год вакцины не вызывают аутизм. Так, хорошо. А что насчет летальных исходов? По-настоящему трудно сказать, умрет ли хотя бы один из наших 10 миллионов привитых детей. Мы действительно усердно искали и разговаривали со многими экспертами. Мы могли найти лишь крошечную горстку задокументированных случаев на все те сотни миллионов детей, которые получили вакцину КПК с 1971 года. Корь во много тысяч раз опаснее для вашего ребенка, чем даже худший из возможных случаев проявления побочных эффектов вакцины. Вам придется искать смертельные побочные эффекты вакцины с огромным увеличительным стеклом, Но даже так найти подтвержденные случаи очень трудно. Смертельные случаи кори, напротив, реальны, и их легко найти. Только в 2017 году от кори во всем мире умерло 120 тысяч человек. Говоря статистически, за сегодняшний день от кори умрут 300 детей. Один из этих детей с того момента, как вы начали слушать эту аудиокнигу. Есть ли какие-то странные несчастные случаи, когда кто-то был убит ремнем безопасности? Казуистические случаи описаны. Однако лично вы считаете, что безопаснее не пристегивать ремни безопасности своему ребенку? Что, если ваш ребенок аллергик? В этом случае вам надо стать величайшим пропагандистом вакцинации. Потому что если ваши дети не могут быть привиты, то только коллектив может их защитить. Это называется коллективным стадным иммунитетом. И это единственное, что может защитить вашего ребенка. Коллективный иммунитет возникает, когда достаточно много людей невосприимчивы к болезни. Но чтобы это работало для кори, необходимо, чтобы 90% людей вокруг были привиты против этого вируса. Проблема со спорами о вакцинах в том, что в них не борются на равных. В то время как доводы в пользу вакцинации основываются на данных исследований и статистике, аргументы против обычно представляют собой дикую смесь интуитивного чутья, анекдотов и недостоверной информации. А чувства часто невосприимчивы к фактам. Мы никого не убедим, крича на них. Но мы не можем скрыться от реальности того, что делают антивакцинаторские теории заговора. Они убивают детей, которые слишком малы, чтобы самим принять решение о прививках. Они воскрешают из небытия серьезные заболевания, которые уже находились на грани исчезновения. Вакцины – один из самых мощных из имеющихся у нас инструментов для уничтожения чудовищ, о большинстве которых мы уже позабыли. Давайте не будем воскрешать чудовищ. Ну как вам? Четко, доступно, достоверно. Но для меня самая главная фраза из этого ролика – мы никого не убедим, крича на них. Чего греха таить? Я сам в спорах с антивакцинаторами переходил на крик «Ну как же вы не понимаете?» и так далее и тому подобное. Долгое время казалось, что это какое-то мракобесие, и оно не может продолжаться долго. Надо только пристыдить неверующих, а то и заставить их делать прививки законодательно. Потом вчитался в ваши ответы и комментарии в соцсетях к моим и не только моим публикациям о пользе вакцинации. И понял, что не все тут так линейно просто. Людей, которые отрицают вакцины просто потому, что не верят в иммунологию и вакцинацию, как в науку в принципе, не так уж и много, меньшая часть от общей массы. Основная группа антивакцинаторов – это люди, которые считают, что побочный эффект вакцин превосходит их пользу, что потенциальный вред вакцин замалчивается и скрывается, а заболевания, от которых они предохраняют, не так уж и опасны. К ним примыкает группа людей, которые вакцинацию все-таки делают, но тем не менее сомневаются в ее безопасности и эффективности. Людей, сомневающихся в пользе и безопасности вакцин, становится все больше, и не только в России. По данным международных организаций, их до 10% в США, 41% во Франции, 36% в Боснии. По России достоверных официальных данных нет, но никого не удивляет ситуация, когда в классе из 30 детей согласие от родителей на прививку приносит лишь двое-трое. Ситуация переросла уровень кухонной склоки. «Опять свет в туалете не гасите? Вот мы подадим на вас на выселение», Ильф и Петров, и предстала отдельной медико-социальной этической проблемой. И уже ясно, что быстро и легко ее решить не получится, как бы нас ни поджимало время и наступающие ожившие инфекции. Надо разговаривать, надо обучать, надо внимательно разбираться во всех сомнительных случаях и честно обо всем говорить. Дело в том, что ни одна вакцина не является ни на 100% эффективной, ни на 100% безопасной. Поэтому их применение – следствие осознанного выбора. Про выбор мы уяснили, а вот с осознанностью хуже. Помните, проблема со спорами о вакцинах в том, что в них не борются на равных. то время как доводы в пользу вакцинации основываются на данных исследований и статистике, аргументы против обычно представляют собой дикую смесь интуитивного чутья, анекдотов и недостоверной информации. Нужны диалог и уважительное отношение друг к другу. Положительные примеры есть. Сегодня мир переходит от живой оральной вакцины от полиомиелита к убитой, инъекционной. Эпидобстановка для этого достаточно благоприятная. А вот побудительным толчком стал случай с сыном некоего мистера Джона Соломона. До последнего времени от применения живой вакцины от полиомиелита у одного ребенка на 4 миллиона прививок развивался так называемый вакцино-ассоциированный полиопаралич. С этим мирились, считая это печальной, но необходимой данью в успешной борьбе с опасной инфекцией. На сына Джона Соломона выпала как раз эта 1 миллионная процента, и здоровый доселе ребенок стал инвалидом. Он описал свой случай, связь с прививкой была доказана, и его пригласили выступить на Американском комитете предупреждения болезней и иммунизации. В итоге его сдержанного, но полного драматизма рассказа комитет принял окончательное решение переходить на убитые вакцины без риска паралича в национальном масштабе. В итоге случай Джона Соломона аукнулся и у нас в России. Мы сегодня также переходим на убитую вакцину без риска развития вакцино-ассоциированного полиопаралича. Вот подумайте, ведь услышали, не отмахнулись. И, наверное, вот почему. В Америке антивакцинаторов от 2 до 10% в разных штатах. В черных и победнее больше. В белых и побогаче меньше. Поэтому их голоса возможно услышать. У нас все тонет в какофонии криков и споров. Никто друг друга слушать не хочет. Все как в пивной, когда накаляется обстановка. Так что давайте разговаривать. Начнем с обсуждения каждой вакцины в отдельности. Вакцина корь, паротит, краснуха. О ней уже шла речь ранее в пересказе ролика на YouTube. Продолжим более подробно. Положено делать всем детям в возрасте 12-15 месяцев первую дозу и вторую в 4-6 лет. Во время эпидемии кори возможна и третья прививка, но рутинно она не делается. Очень эффективная прививка привела к резкому снижению заболеваемости корью на планете. Считается, что ее применение спасло за все время 130 миллионов детских жизней. Женщины забыли, что такое рожать уродов из-за внутриутробной инфекции. Краснуха в США была искоренена к 2005 году. На всем американском континенте в 2015 году. Мужское бесплодие в результате перенесенного вирусного паротита там приблизилось к нулю в начале 2000-х. Паротит – инфекционное воспаление слюнных желез, у нас любовно называемое свинкой. Вызывается вирусом, обычно протекает легко и проходит само, но не всегда. Может закончиться глухотой или острым воспалением яичек у мальчиков и мужчин. Высокая температура, острая боль и отек в паху, приятного мало. Есть риск остаться бесплодным. Может вызывать и поражение поджелудочной железы. Структурно она похожа на слюнные железы. Никогда не слышали про инфаркты у детей? А ведь они бывают. И в подавляющем числе случаев виной тому как раз вирус паротита. В 1968 году в США была поставлена задача всеобщей иммунизации против эпидемического паротита. И это было достигнуто, как и во всех развитых странах. Число случаев упало на 99%, хотя вспышки наблюдались и в США, Огайо, Калифорния, и в Англии, и в Уэльсе. В России ежегодно заболевают 300-500 тысяч человек. 25% мужского бесплодия – следствие перенесенного паротита. Параллельно с исчезновением кори уменьшилась заболеваемость и смертность от иных, чем корь и краснуха, инфекций. Видимо, сказалось отсутствие угнетения иммунитета во время борьбы организма с корью. Сегодня корь возвращается. И в США, и в России, и в Европе. В этих условиях очень важно иметь индивидуальную вакцинацию и индивидуальный иммунитет, раз уж мы не можем обеспечить коллективный. Помните, корь крайне легко передается от человека к человеку. Никакой вирус гриппа с вирусом кори в этом не сравнится. Вот больной ребенок в классе чихнул и вышел. Ваш ребенок через 2 часа в этот класс вошел и заразился. Про осложнение кори и уровень смертности при ней уже говорилось в начале главы, но мы еще вернемся к этой печальной статистике. Возбудитель кори передается от человека к человеку не только при непосредственном контакте, как грипп, но и сохраняет свою вирулентность в помещении, где 2 часа назад побывал больной. Сейчас мы поподробнее разберем возможные, уже также упомянутые побочные эффекты вакцины КПК. Первое, что необходимо помнить. КПК – это живая вакцина, поэтому ее нельзя делать детям с дефектом иммунитета, а также ВИЧ-инфицированным и беременным. Среди возможных побочных эффектов наиболее муссируется тема аутизма. И пошло это заблуждение из Англии. В 1998 году очень уважаемый в медицинском мире журнал «Lancet» опубликовал статью Эндрю Вейкфилда с авторами, в которой описывалась взаимосвязь между корью, коревой вакциной, аутизмом и болезнью Крона. В 2011 году суд штата Техас признал данные, приведенные в этой работе, фальсифицированными, а доктора Эндрю Вейкфилда виновным в умышленном обмане и подделке документов. Посмотрим, что произошло за 13 лет между этими двумя событиями. Итак, аутизм – спектр заболеваний, в основе которых лежит биологический процесс расстройства развития нервной системы, которое проявляется дефицитом социального общения и ограниченным повторяющимся спектром поведения. С конца 1980-х годов частота выявления случаев аутизма стала резко возрастать и достигла от 1 случая на 500 детей до 1 на 40 в некоторых странах. Мы до конца не понимаем природу и причины этого заболевания. Знаем только, что значительную роль играют генетическая предрасположенность, пренатальные инфекции, неблагоприятные токсические воздействия окружающей среды и сопутствующие заболевания нервной системы. Но какого-то одного определенного причинного фактора так и не было выявлено. По времени всплеск более частого выявления аутизма совпал с рекомендациями расширить спектр вакцин для детей. Поэтому появление этой статьи в «Ланцете» имело эффект разорвавшейся бомбы. Последствия этого взрыва мы ощущаем до сих пор. Авторы статьи поспешили с выводами, желание быть первыми сыграло с ними злую шутку. Они недооценили, с каким гремучим материалом имеют дело, и что проверка их работы будет скрупулезной. И вот что подобный анализ этой работы выявил. В работе приводились истории болезни 12 детей, не 12 тысяч, а просто 12, у которых подозревалась связь между вакциной КПК и развитием аутизма и колита. Однако при проверке оказалось, что у 3 детей аутизма не было вовсе. У 5 признаки аутизма наблюдались и до введения вакцины. У остальных 4 аутизм возник через несколько месяцев после вакцинации, что не позволяет проследить, есть ли тут взаимосвязь. В дополнение оказалось, что все 12 пациентов были набраны по списку, предоставленному организацией антивакцинаторов. В 2004 году 10 из 13 авторов отозвали свои подписи под этой статьей. Этих 3 упертых мы еще встретим. Журнал «Lancet» полностью изъял публикацию в 2010 году. Лишь доктор Эндрю Вейкфилд не захотел сложить с себя лавры первооткрывателя такой горячей темы и в итоге потерял врачебную лицензию как умышленный фальсификатор научных данных. Так что, ложечки вернули, а осадочек остался? Ну вот давайте про осадочек. В 2002 году была еще работа, данные которой могли указывать на взаимосвязь возникновения колита и неврологических расстройств с наличием вируса кори в результате вакцинирования живой вакциной. Если вы ознакомились с этой статьей, то в конце списка авторов увидели того самого неугомонного доктора Эндрю Вейкфилда, к тому времени еще не вычеркнутого из реестра британских врачей. а также тех докторов, которые не стали отзывать свои подписи под той печально знаменитой статьей «Мёрч и Томпсон». Не будем пока касаться личности докторов и их мотивов. Слово сказано, как пуля стреляна. Слишком серьезная тема, чтобы бездоказательно отмахнуться. Были проведены масштабные исследования. Масштабные – это масштабные. Проанализированы 10 исследований на огромном статистическом материале. 1 миллион 250 тысяч детей. Это не 12 человек из первой статьи Вейкфилда. Не буду утомлять научной дискуссии, сразу скажу про выводы. Масштабные исследования не подтвердили связь вакцинации КПК и аутизма или аутистического колита. Более того, подобные исследования продолжаются, отслеживается и анализируется огромное количество пациентов. Заметки на полях. Доктор Эндрю Вейкфилд в результате доказанной судом умышленной фальсификации научных данных потерял британскую врачебную лицензию, но взамен решил сделать карьеру как идеолог движения антивакцинаторов. Он перебрался на место жительства в США и развил там бурную деятельность. В качестве представителя антивакцинаторов даже встретился с Дональдом Трампом во время его избирательной кампании. Трамп в свойственной ему манере выдал: «А мне не надо доказывать связь между прививками и аутизмом. Я и так знаю, что она есть». Надеюсь, никто не воспринимает высказывания экстравагантного американского президента за непреложную истину. Что бы там на самом деле Трамп ни думал, а голоса антивакцинаторов на выборах получил. В 2016 году Эндрю Вейкфилд выступил продюсером и единственным в кадре экспертом фильма «Vaxxed. Вакцинированные. От сокрытия к катастрофе». Новых доказательств в фильме нет, но драма ребенка, оказавшегося в инвалидной коляске, цепляет. Этот документальный фильм был показан на Нью-Йоркском кинофестивале в Трайбеке, причем с подачи не кого-нибудь, а самого Роберта Де Ниро. Актер не скрывает личные мотивы. У него сын болен аутизмом, и он надеялся на широкую дискуссию по результатам этого показа. Надо сказать, что позже он отрекся от сказанного в результате широкой негативной огласки. Оказывается, не обошлось без подлогов и в фильме, где подделан комментарий эксперта Комитета по предотвращению инфекционных болезней, опровергнутый им впоследствии. Что я вам скажу? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Мы не знаем точно природу аутизма. Она слишком многофакторна. А раз так, то мы можем до морковки на заговенье приводить научные и статистические материалы, опровергающие связь аутизма и прививок. Всегда найдется очередной Вейкфилд, который скажет: «Связь есть». Причем не докажет. Доказать это при современном развитии молекулярной биологии невозможно. А именно просто скажет. Ведь в этом вопросе и та, и другая сторона оперирует в основном статистическими данными. Несомненный успех антивакцинаторов в том, что соотношение 12 человек против 1 миллиона 250 тысяч многими трактуется в пользу 12. Вот такая арифметика. Среди реальных побочных эффектов вакцинирования КПК числится следующее. Повышение температуры до 39 градусов по Цельсию в 10-15% случаев, как правило, после первой недели от введения вакцины. Временная сыпь у 5% вакцинированных. Временное увеличение лимфоузлов у 5% вакцинированных, у взрослых чаще, до 20%. Временное снижение количества тромбоцитов. Статистика – 2-3 случая на 100 тысяч введенных доз. Поэтому детям с исходно низким уровнем тромбоцитов первая доза вакцины дается с осторожностью. Болезненность и припухлость суставов. Вторично к вирусу краснухи, входящему в состав комбинированной вакцины. Обычно через 2 недели после вакцинации у 0,5% детей. Аллергические реакции. Фербильные судороги, вызванные высокой температурой. Самое грозное осложнение – энцефалопатия. Встречается крайне редко. Всего за историю прививок КПК на сотни и сотни миллионов вакцинированных детей описаны 452 случая. Они все тщательно проанализированы, и в большинстве случаев проследить доказанную связь с прививками не удалось. А что же пресловутый теомерсал, содержащийся в вакцинах в качестве консерванта? Нет его в вакцине КПК и никогда не было. Он содержится далеко не во всех вакцинах. И о нем, и о ртути мы поговорим отдельно чуть позже. В эту вакцину входит небольшое количество неомицина и желатина, и поэтому вакцину КПК желательно вводить детям с аллергией на неомицин. А вот наличие аллергии к яйцам противопоказанием не является. Лично у меня нет оптимизма в успешной перспективе вакцинации от кори и краснухи. Для нас корь – абстрактное понятие, какая-то детская инфекция из далекого прошлого. Может, она где-то и есть, но не в нашем районе. Ради чего я своего ребенка буду подвергать даже ничтожно малому, пусть даже гипотетическому риску? Кто там от этой кори умирает? Вы все это воспринимаете как сказку, несуществующую страшилку. Взять бы вас за руку и отвести в кошмарный уголок моей памяти, который и сегодня не дает мне спокойно жить. Ангола – маленький провинциальный госпиталь. Электричества нет, работает генератор, духота. Огромная палата, человек на 20. Мы туда госпитализируем детей с корью, осложнившейся пневмонией. С мамами. Они держат хрипящих детей на руках, обтирают их влажными полотенцами, стараясь облегчить страдания. Стук работающего генератора и перекрывающий все жуткий хрип задыхающихся детей. Подхожу к одной из мам и вижу, что ребенок на ее руках уже мертв. Пытаюсь его забрать, а она не отдает. «Не трогайте, он же только успокоился, заснул». Оборачиваюсь к другой, третьей. А у них дети тоже уже умерли прямо на руках. И они продолжают прижимать маленькие тельца к себе. Не забуду этого до конца дней своих. Не дайте чудовищам возродиться. Вы думаете, у нас такое повториться не может? А если и может, то только когда-нибудь в будущих веках, как последствия всемирной катастрофы? Сильно ошибаетесь. У нас есть 5-6 лет, если только они есть. Причем полыхнет сразу и повсеместно. Появятся неисчислимые жертвы. Помните испанку, унесшую 70 миллионов жизней за 1919 год? Про одну десятитысячную процента осложнений от вакцин сразу все позабудут и будут выстраиваться за ними в очередь. Видимо, такая уж у нас судьба – учиться на своих ошибках. Хотя народная мудрость называет таких людей по-другому. Что советуют знать о прививках КПК Американская педиатрическая ассоциация? А. Противопоказания. Тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины. Иммуносупрессия. Врожденный или приобретенный иммунодефицит. Длительное лечение стероидами. Лейкозы. Беременные или собирающиеся забеременеть в ближайший месяц. Б. Повышенное внимание у лиц, у которых анамнез тромбоцитопении, снижение количества тромбоцитов. Предстоит тестирование на туберкулез, может искажать результат пробы МАНТУ. Протекающие острые болезни, более серьезные, чем ОРЗ, например, острый отит, гастроэнтерит и так далее. В. Состояния, которые раньше рассматривали как противопоказания, но более таковыми не являются. Аллергия на яйца. ВИЧ-инфекция без уже начавшегося иммунодефицита. Положительная проба МАНТУ. Грудное вскармливание. Терапия антибиотиками. Аллергия на антибиотики и прочее, за исключением вакцин. Простудные заболевания. Недавние инфекции. Местная реакция на прививку в первую дозу. Покраснение, боль, отек. Вакцина от вируса папилломы человека, Гардасил и другие. Сегодня споры о применении этой вакцины, наверное, затмили все предыдущие. Сомневаются простые люди, пациенты и их родители. Наши российские врачи, дают противоречивую информацию. Основной постулат. Вакцина вызывает бесплодие и специально придумана, чтобы ограничить рождаемость в странах третьего мира. Ну и обычный набор. Увеличивает число неврологических заболеваний, небезопасно в принципе и малоэффективно. Если в ситуации с корью люди просто забыли об этой болезни и считают, что она их детям не грозит, а если и не дай бог случится, то ничего страшного, переживут, мы же их родители пережили, то с вирусом папилломы человека, ВПЧ, ситуация несколько другая. Люди не очень верят, что вирус папилломы человека может вызывать рак. Не верят, что его можно предотвратить вакциной. И не верят, что существующая вакцина в принципе эффективна. А раз нет уверенности в необходимости такой вакцины в принципе, то это дает благодатную почву для различных слухов и сомнений. Те 270 тысяч женщин, которые умерли в 2018 году от рака шейки матки, свое мнение о вакцине, которая могла бы спасти им жизнь, уже никогда не скажут. Мы уже не можем предотвратить потерю здоровья у тех 522 тысяч женщин, которые заболели раком шейки матки в мире в том же 2018 году. Но ведь этим раком заболевают по 500 000 человек ежегодно. Речь идет о том, что будь международные и национальные системы здравоохранения чуть порасторопнее, а люди посговорчивее, сотни тысяч жизней и судеб можно было бы спасти. Давайте рассмотрим ситуацию с вирусом папилломы человека, раком шейки матки, о пользе и побочных эффектах вакцины подробно и по возможности беспристрастно. Рак шейки матки – доказанная инфекционная болезнь, передающаяся половым путем, в 100% случаев вызываемая вирусом папилломы человека. Уже одно это привлекает к ней внимание. Столько споров о природе онкологических заболеваний, а тут банальная инфекция. Мы знаем и другие онкологические заболевания, провоцируемые инфекциями. Рак печени, рак желудка, рак горла и некоторые другие. Но рак шейки матки единственный, где связь стопроцентная. Что же это за вирус такой? На самом деле его более 200 разновидностей. Они так и классифицируются по номерам, которые очень распространены среди нас, и мужчин, и женщин. Как видно из названия, этот вирус поражает исключительно человека. Несколько разновидностей вируса папилломы человека являются особо опасными в плане провоцирования онкологии, особенно номера 16 и 18. Они провоцируют примерно 70% всех известных случаев рака шейки матки. Разновидности под номерами 31, 33, 45, 52 и 58 – еще 20% случаев. Подвиды с номерами 6 и 11 ответственны за провоцирование доброкачественных, но очень неприятных и расположенных в самых интимных местах кандилом. Генотипы высокого риска вируса папилломы человека, уже упомянутые номера 16 и 18 – являются причиной почти 90% рака анального отверстия и значительного количества орофарингального, ротовая полость и гортань, рака, а также рака головки полового члена и вагинального рака. Меня часто спрашивают: «Доктор, у меня обнаружен подвид ВПЧ номер 16 или 18. Это приговор? Теперь ждать рака?» Нет, не так. Дело в том, что инфицирование ВПЧ имеет естественное течение. Происходит инфицирование, но, к счастью, оно изначально временное. У большинства людей даже самые опасные онкогенные разновидности исчезают в течение года. У тех, кто носит вирус дольше, риски онкологии увеличиваются. В среднем обнаружение при цитологии, мазке раковых клеток происходит через 10 лет от первоначального заражения. Итак, определена болезнь, которая ежегодно уносит около 250 000 молодых жизней. Определена ее причина – вирус, инфекция. И, наконец, появилась вакцина, которая от этого вируса предохраняет. Аллилуйя, Господи, благодарим? Ага, как бы не так. Терзают нас смутные сомнения. Воля ваша, ваше высокоблагородие, но как бы чего ни вышло. Гончаров, фрегат Паллада. Ну, давайте сначала о положительном. Если вакцинация сегодня достигнет хотя бы 70% уровня покрытия населения, то ежегодно будут спасены сотни тысяч жизней, как женщин, так и мужчин. По стандартам, сегодня и мальчики 9-13 лет подлежат вакцинации против ВПЧ. И вообще, ВПЧ – инфекция, передающаяся половым путем, поэтому чем меньше ее циркулирует, тем лучше. Голландцы подсчитали, что если уровень вакцинирования девушек превысит 60%, то у мужчин количество онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, снизится на 37%. Существует несколько видов вакцин от вируса папилломы человека. От двух самых опасных генотипов вируса, 16 и 18, Церварикс. От четырех, 6, 11, 16 и 18, Гардасил. И новая, девятивалентная от генотипов вируса 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58. Гардасил 9. Наиболее эффективна вакцинация девочек и мальчиков, не имеющих пока сексуального опыта и в плане инфицирования вируса папилломы человека интактных. Девочек рекомендуется прививать в 11-12 лет, хотя можно начинать и с 9. Мальчиков примерно так же. Напоминаю, что во всех случаях гардасил делается дважды. Второй раз через 6-12 месяцев после первого введения. Частый вопрос: а взрослым можно? А то в наше время мы про эту вакцину и не знали, а уберечься хочется. Да, до возраста 26 лет подобное вакцинирование возможно и приносит ощутимую выгоду. Казалось бы, поздно, все вирусы уже получены. Но, во-первых, не все. Помните, сколько их разновидностей? Во-вторых, какие-то вирусы уходят, какие-то приходят. В этом случае вакцинация может быть полезной. Конечно, не такой эффективной, как у невинных девушек, но давайте вспомним, что стоит на кону. Может возникнуть вопрос. Раз вирус папилломы человека – инфекция, передающаяся половым путем, то чего огород городить? Может, просто лучше предохраняться? Да нет, не поможет. От вируса и презерватив не помогает. Кожей соприкоснулись, и все. Кстати, информация к размышлению. Оральные гормональные противозачаточные препараты являются фактором дополнительного риска для развития рака шейки матки. Лучше быть привитым. Считаю нужным повториться. Эрозия шейки матки предраком не является, несмотря на пропаганду отечественных гинекологов. Что нужно обязательно не забывать? Ни одна вакцина на свете не является на 100% эффективной. И на 100% безопасной. Как же, помню, об этом чуть позже. А раз так, то и гардасил не должен исключать необходимость регулярного скрининга на рак шейки матки. Вакцина вакциной, регулярная диспансеризация регулярной диспансеризацией. Одно из исследований смоделировало ситуацию, как отразится на уровне заболеваемости и смертности поголовная вакцинация всех 12-летних девочек в США. По расчетам, это предотвратит 200 тысяч случаев инфицирования опасными генотипами вируса папилломы человека, 100 тысяч случаев предраковых состояний и 3,5 тысячи случаев рака шейки матки. Снижение примерно наполовину от того, что есть сейчас, при уровне вакцинирования там в 60%. Это не значит, что рак шейки матки будет стерт с лица земли полностью. Вирус мутирует. Некоторые разновидности генотипов ВПЧ, не охваченные вакциной, хоть и считаются низкого риска, тем не менее способны изредка онкологию вызывать. Оценочная эффективность вакцины. Более 90% у подростков, не затронутых еще вирусом папилломы человека, и около 50% – при вакцинировании взрослых женщин. В общем, вакцинирование не должно отменять скрининг. Прививка от вируса папилломы человека не ведет к бесплодию женщины и не снижает ее фертильности. Теперь о побочных явлениях. Ну, давайте сразу быка за рога. Бесплодие гардасил не вызывает. Сказки это. Никто такое якобы побочное явление даже и не рассматривает. Австралийки с их уровнем вакцинирования в 70%, американки 60%, а европейки 50%, плодятся и размножаются с большим энтузиазмом. Во всяком случае, рождаемость там с гордосилом куда как выше, чем наша без него. Так что чем на гордосил кивать, надо этим делом чаще заниматься. Теперь о серьезном. Побочные явления все-таки есть. Наиболее часто встречающиеся – это обмороки после введения вакцины. Именно поэтому после введения вакцины нельзя сразу вставать. Другие. Головная боль, тошнота, слабость, головокружение обычно средней интенсивности и не требуют врачебного вмешательства. Более серьезные опасения вызывает вопрос о возможной связи тромбоэмболических осложнений и гордосила. Речь опять пойдет о единичных случаях, но их не скрывают, обсуждают, исследуют. В 2008 году в США 31 пациентка имела эпизоды тромбоэмболии после вакцинации от вируса папилломы человека. Что это? Реальная связь или совпадение? Ведь если тромбоэмболия встречается у 1% лиц с факторами риска, то как определить, прививка виновата или факторы риска, наконец, увы, сработали, и это просто совпало по времени? Во всяком случае, у 28 из 31 этих пациенток было сочетание факторов риска для тромбоэмболий – курение, гормональная терапия эстрогенами, наследственная предрасположенность. В другой работе на 600 тысяч доз было 7 случаев тромбоэмболий, и 5 пациенток из них также имели сочетание факторов риска к ним. Не могу больше ничего добывать или добавить, статистику я дал. Риски заболеть раком шейки матки неизмеримо выше указанных цифр. Другое потенциально опасное осложнение – возможная связь прививки от вируса папилломы человека и развития рассеянного склероза. Рассеянный склероз – серьезное и неизлечимое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся деградацией нервных волокон и клеток. Считается, что пусковой механизм – это воспаление и последующий каскад аутоиммунных реакций у лиц к этому предрасположенных. Генетика, курение, носительство вируса Эпштейна-Барр, географическое пребывание, недостаток солнца и витамина D. Статистика предоставила нам, опять же, единичные случаи дебюта рассеянного склероза вскоре после вакцинации от вируса папилломы человека. В одном исследовании говорится о 4 пациентах на несколько сотен тысяч привитых, в другом – о 2 и так далее. Практически во всех случаях у заболевших были факторы риска для этого, в частности, наследственная предрасположенность. Тем не менее, эти данные послужили основанием для обширных исследований для обнаружения или опровержения связи вакцины от вируса папилломы человека и рассеянным склерозом. Выводы этих исследований – связи нет. От себя лично скажу следующее. Мы ведь и так не знаем, от чего развивается рассеянный склероз. Во всяком случае, в основе лежат иммунные сдвиги. Давайте гипотетически предположим худшее – связь есть, хотя доказательная медицина это отрицает. И просто посмотрим на цифру. Это 0,1% вакцинированных. Риск быть укушенным в московском метро ядовитой змеей, которая сбежала из корзины заезжего иллюзиониста, и то выше. Вернитесь к началу главы и освежите в памяти, сколько женщин заболевают раком шейки матки ежегодно и сколько умирают. Вот то-то и оно. Заметки на полях. Известный факт. Раком шейки матки реже страдают женщины, чьи сексуальные партнеры обрезаны, то есть чья крайняя плоть удалена. Объяснение простое. Обрезанные мужчины реже являются переносчиками инфекции вируса папилломы человека, поэтому их женщины под меньшей угрозой. До работы в Америке я, как и подавляющее число людей, думал, что обрезание – циркумцизио, проводится исключительно по религиозным мотивам. Я на четверть крымский татарин, и у меня было много родственников, осевших в Узбекистане, Ташкенте, Самарканде, Андижане. Еще школьником начальных классов меня привозили к ним на каникулы. До сих пор помню те многодневные путешествия на поезде, остановки прямо посреди песков и кобылье молоко, которые местные выносили продавать прямо к поезду. И вот в первые же дни меня взяли в гости и торжественно сказали, что на свадьбу к моему троюродному брату. Я-то помнил, что он вроде тоже, как и я, маленький. И еще усомнился, что за свадьба такая. Оказалось, было торжественно приглашено множество гостей на обряд обрезания. В те годы религиозные обряды не приветствовались официальными властями, поэтому обряд шел под кодовым словом «свадьба». Разодетые люди с подарками вереницей проходили через комнату, где лежал мой дальний родственник, накрытый после процедуры простыней, бледный, но очень гордый таким вниманием. Спустя неделю меня опять взяли с собой к соседям на свадьбу. Я был очень удивлен, застав там совсем другую обстановку с танцами и песнями. Оказалось, что там настоящая свадьба с женихом и невестой. А вот в интернатуре в Нью-Йорке я столкнулся с тем, что большинству новорожденных мальчиков делают обрезание прямо сразу после родильного отделения. Причем не только евреи и мусульмане, а все подряд. На самом деле в Америке и Европе адвокатируется обрезание у мальчиков по санитарно-гигиеническим мотивам. Обрезание крайней плоти облегчает гигиену, предохраняет от рака полового члена, мочевых инфекций, от инфекций, передающихся половым путем, в том числе уменьшает риск заразиться ВИЧ-инфекцией. Всемирная организация здравоохранения включила обрезание мальчиков в перечень рекомендаций борьбы со СПИДом в странах третьего мира. Несмотря на то, что американские медицинские организации все-таки столь категоричных советов не дают и оставляют окончательный выбор об обрезании за родителями, уровень обрезанных мальчиков у них около 80%. И большинство родителей идут на это по соображениям не религии, а как раз гигиены.